Глава 12. Утро началось с головной боли. Кое-как разлепив глаза, я медленно обвела комнату взглядом. Светлый потолок с мелкими пузырьками неровной побелки, круглый светильник с мягким дневным светом, четыре стены, у одной из которых стоял шкаф, а у другой, под большим окном, письменный стол. Мои учебники и тетради, вещи и оружие. Вроде все привычное, но какое-то иное. Некоторое время я хлопала глазами в недоумении, пытаясь сообразить, что изменилось. Обычная аура без примеси чужой силы. Никакого магического фона. Тогда что не так? Ответ нашелся быстро. Я видела радужное, полупрозрачное сияние вокруг вещей, не переходя сознательно на магическое зрение. То, что раньше требовало сосредоточенности, теперь казалось естественным, как вдох. Зажмурившись, я даже тряхнула головой, возвращая привычное видение. Сложно было поверить в происходящее, ведь так не бывает, что вечером ложишься спать с одним уровнем магии, а утром просыпаешься с другим. Чтобы проверить, не показалось ли мне спросонья, я сосредоточилась и вновь отпустила силу. Она заструилась не только по деревянным предметам, как раньше, а через воздух и даже воду. Если до этого я могла прощупать магией только несколько комнат своего этажа, отслеживая соседей, то теперь... Теперь моя паутина раскинулась на всю Академию и за ее пределы. Я чувствовала не только крупных существ, но и самых мелких, да так четко и ясно, словно стояла рядом, только протяни руку, чтобы прикоснуться. Резко вернувшись в реальность, я попыталась понять, что случилось. Отчего произошел такой скачок? Ответом на вопрос в голове всплывали воспоминания о ночном происшествии, порванный браслет и знакомое, незнакомое лицо. Анализируя свое состояние, я отметила чуть выше сердца странное тепло, словно что-то давно утерянное наконец-то вернулось. Раньше подобных ощущений не было, и я не понимала, как их объяснить. Неясное чувство, но очень приятное. Только потому, что оно казалось мне родным, счастливым, я не побежала тут же к лекарю. Завозившаяся под боком пуговка ткнулась в руку. Погладив свое сокровище, я чмокнула ее в мокрый носик и принялась собираться на завтрак. Тетя Зю, как и всегда, появилась спустя 5 минут, взяла радостную малышку на руки и дала бутылочку со смесью. Медведица тут же присосалась, сладко причмокивая. Долго наблюдать за умильной картиной не было времени, и я поспешила в столовую. Есть хотелось невероятно. Складывалось ощущение, что я ужинала не вчера вечером, а минимум неделю назад. Набрав себе разной снеди, я подсела к завтракающим друзьям. Готовили у нас вкусно, без изысков, но разнообразно и сытно. Особенно чудесно получались пироги со всевозможными начинками. Моими фаворитами стали курник с рисом и грибами, а еще рыба со шпинатом. Глядя, с каким аппетитом я уплетаю кусок за куском, Мор хмыкнул и пододвинул ко мне тарелку со своей порцией. Я попыталась отказаться, но наш полукровка весьма некультурно на меня шикнул. «Ешь, пока дают, ты сильно похудела за ночь». «Похудела за ночь?» – удивилась я. Учебный костюм надевала в спешке, поэтому в зеркало даже не смотрела. Думала, мне показалось, что штаны немного болтаются, хотя вчера все было почти впритык. Удивительно. «Ты не магичила?» «Нет», – протянула задумчиво. «Разве что во сне». «И что тебе снилось?» «Еще бы я помнила». «Жаль, было бы интересно узнать». «А меня волнует другой вопрос», – нахмурился Влад. «Мы поймали одного призрака, но среди адептов ходит слух, что в замке есть еще. И если он так же, как первый, настроен против Раяны, нужно как можно скорее отловить». «Раяну или призрака?» – усмехнулся Мор. «Я даже не знаю, кто из них страшнее». «Вот сейчас как обижусь!» – пробурчала я. «Хотя как можно обижаться на такого необычного и удивительного Морканта, который уже успел доказать и свою преданность друзьям, и верность делу? Но для профилактики все же стоило напомнить парням, что меня лучше не дразнить, а то могу покусать от широты чувств». «Есть идеи, как найти второе привидение?» – пробасил Олан, сосредоточившись на чернокнижнике. «Самое простое – на живца. Пустим Раяну по коридорам, где его видели, а сами проследим и подстрахуем». «Я против», – отрицательно качнул головой северянин. «Забыл, как она приманивала падшего?» «Помню, но согласись, риски несопоставимы». «Все равно, мне не нравится эта идея». «Есть другие варианты?» «А может, сходим к новому некроманту и расскажем о втором призраке?» – предложила я. «И лишите себя практики?» – – возмутился Мор. «Я-то уже имел дело с потусторонними сущностями, а ваша встреча ограничилась минутным шоу. Нет уж, будем ловить. Хоть на живца, хоть без него. Будет весело». Кажется, у нас были разные представления о веселье, но спорить я не стала. На охоту решили отправиться вечером после занятий, благо моя тренировка с куратором сегодня отменилась. Если бы он только знал, на что я собиралась потратить свободное время, вместо того, чтобы восполнять пробелы по лекциям. Я неожиданно поняла, что, несмотря на опасность и сложность учебного процесса, мне нравится учиться. Каждая лекция – как яркий чужой опыт, иногда с веселыми моментами, а иногда и с грустными. Среди моих фаворитов числилась бестиология, и красота преподавателя тут вовсе ни при чем. У Алария Вермонта был необычный стиль подачи материала, так что даже мальчишки, несмотря на некоторую неприязнь, слушали каждую лекцию с открытым ртом. Также я с удовольствием изучала военное дело, теорию магии и историю мира. Почему-то казалось, что совсем скоро список любимых лекций пополнится еще и некромантией. Главное не опозориться при поимке призрака и применить все свои знания. А уж если получится разговорить сущность и выяснить, что я ей сделала. После всех прослушанных лекций и выполненных заданий мы крались по темному коридору верхнего этажа общежития. Из 15 комнат заселены были лишь 4. Оно и неудивительно с учетом размеров замка и отсутствия подъемных механизмов. До самого верха добирались лишь маги, владеющие стихией воздуха, которые могли левитировать. Либо любимчики магистра Шанкараша с хорошей дыхательной системой и стальными мышцами. В этот поздний час других абитуриентов здесь не наблюдалось. Впрочем, и призрак не спешил показываться, чему я была даже рада. Что-то мне совсем не хотелось встречаться с потусторонней сущностью в таких условиях. Но еще бы кто-то интересовался моим мнением. Я была почти в конце коридора, когда из стены высунулась полупрозрачная голова. Проделано это было настолько близко от моего лица, что я инстинктивно отшатнулась и влетела спиной в дверь напротив. Привидение рвануло за мной. Отступая, я рефлекторно отмахивалась, но споткнулась и упала на спину. Дверь захлопнулась, оставляя меня в темноте, наедине с фосфоресцирующей эманацией. «Нашел!» Протяжно выдохнул призрак, паря над полом. «И я нашла!» Ляпнув это, чуть отползла назад, судорожно соображая, что делать дальше. «Что тебе от меня нужно?» «Свободу!» Протянуло привидение и резко подалось вперед, почти нос к носу. Внимательно присмотревшись, я заметила, что оно напоминало молодого парня, возможно, даже адепта старших курсов, но я его раньше не видела. «Я не держу тебя!» «Держишь! Ты убила, но не схоронила!» «Я никого не убивала!» Сдержать рвущееся возмущение не удалось. «Убила! Ночь! Трактир! Кровь!» Всего 3 слова, а меня будто молнией прошило, и пришло осознание. «Я действительно убила 2, только не людей, падших!» Даже не задумывалась, что с ними стало после уничтожения. Получалось, их души остались на земле и теперь мучились в поисках покоя? «Кто ты? Как тебя зовут?» Призрак резко отдалился и стал еще прозрачнее, словно пытался раствориться. Видимо, вопросы о прошлом причиняли боль. И все же я должна была попробовать выяснить, как они попали во власть демонов. Если бы удалось найти их близких, можно было рассказать о случившемся. «Кто с тобой это сделал? Где?» «Здесь!» – протянул призрак и окончательно растворился в ночи. Стоило ему исчезнуть, как схлопнулась и звукоизоляция, окружающая нас. Дверь буквально разлетелась на щепки от удара Олана, после чего рядом оказались Влад и Мор. Первый помог подняться, а второй взял запястье, чтобы проверить пульс, потом осмотрел, нет ли повреждений. «Ребята, со мной все хорошо!» – постаралась успокоить друзей. «Что произошло?» «Поймали в ловушку и закрыли от вас, чтобы кое-что рассказать. Немногое, но все же». «Раяна, хватит интриги разводить. Чего оно от тебя хотело?» – нахмурился чернокнижник. «Оказывается, я действительно его убила. И того первого тоже. Причем совсем недавно. Догадываетесь?» «Хочешь сказать, что это те падшие?» – нахмурился Морканд. «Они самые. Их не похоронили, поэтому души не могут обрести покой. Но важнее другое. Призрак сказал, что в падшего его превратили здесь». «В Академии? Ты уверена?» «Не знаю, но хочу проверить. Если кто-то действительно может превращать адептов в тварей огненного мира...» «Да, ничего хорошего нас не ждет. С чего предлагаешь начать расследование?» «Думаю, нужно выяснить, не пропадали ли адепты во время учебы, а затем разузнать имена всех, кто жил на этом этаже. Сравним, и таким образом сможем либо сразу выйти на нашего призрака, либо сократить количество до минимума». «Отличный план. Один вопрос. Будем ставить в известность куратора?» – озадачился Влад. «Пока не найдем доказательства, не думаю. У магистра Дакре и так полно дел». «Согласен», – поддержал Мор. «Как только будет подтверждение, что они адепты Академии, тогда и расскажем. А пока предлагаю идти отдыхать». Парни проводили меня до комнаты, хотя после разговора с привидением мне хотелось не отдыха. Если в Альмире действительно живет враг, безнаказанно превращающий адептов в падших, это страшно. Большинство преподавателей, с которыми я успела познакомиться, производили приятное впечатление. У меня даже предположений нет, кто мог быть негодяем, приближающим конец нашего мира. А что, если я с ним знакома? От осознания этого стало не по себе. Переодевшись, я с учебником забралась на кровать и прижала к боку сладко сопящую пуговку. Раздался короткий стук. Я только и успела, что накрыть медвежонка одеялом, как дверь открылась и тут же закрылась. Нахмурившись, я разглядывала пустое пространство, пытаясь угадать, кто на сей раз ко мне явился. «Когда ты собиралась рассказать мне про падшего?» – произнесла пустота голосом Люциана. «Даже не планировала», – честно призналась я, натягивая одеяло повыше. «А как вы узнали?» «Следил. Был уверен, что ваш квартет отправится на поиски приключений. Оказался прав». «Это не приключение», – возразила я. «Мы проводим расследование». «Ну-ну», – насмешливо произнесла пустота, вызывая еще большее недовольство. «Так и будете скрываться?» «Раяна, я даже не знаю, огорчаешь ты меня или интригуешь. Я ведь говорил, что повторно накладывать невидимость сложно. Ты забыла про это? Или хочешь, чтобы однокурсники увидели, как твою комнату покидает преподаватель? Да еще и ночью. Мне это все равно, но тебе точно нужны сплетни?» «Последнее время у меня не спальня, а проходной двор». «А поподробнее?» «Простите, но вас это не касается». Мужчина промолчал, и я уже было подумала, что он принял мой ответ, но нет. Прохладные пальцы коснулись подбородка, крепко фиксируя лицо. Я не видела Люциана, но чувствовала его дыхание, а еще тонкий хвойный запах. «Меня касается все, связанное с тобой. Эскара ясно дала понять, насколько важна твоя безопасность. Именно поэтому настойчиво прошу, будь хорошей девочкой и сиди тихо. Никаких расследований, никаких посетителей спальни. Ничего, что может навредить тебе. Договорились?» «Нет», – я дернула подбородком, освобождаясь от цепкого захвата. «Мне надоело, что все пытаются решать за меня. Бесит непонятная гиперопека. Хотите моего участия? Объясните. Не хотите рассказывать? Тогда помогите понять, что происходит в Академии. Если не нравятся оба варианта, оставьте меня в покое. Сама все выясню». «Пытаешься шантажировать? Меня?» В голосе некроманта явно слышалось удивление и веселье. «Думайте, как хотите». «Зубки у тебя все же есть. Это хорошо, пригодятся в жизни. Рассказывать ничего не буду, не моя тайна. Расследование начнется без твоего участия. Я уже уведомил всех нужных людей. Нечего совать нос в дела Ордена». «Мы уже по уши в этом деле. Я уничтожила двух падших и теперь огребаю». «Что ты чувствуешь, Раяна?» «Сейчас? Негодование». «Нет, что ты чувствуешь, осознавая, что убила людей?» «Они не были людьми», – качнула я головой. «Плоть, лишенная разума и души. Я уничтожила тварей, которые были убийцами. Это все равно, что развоплотить упыря или мертвяка». «Значит, твоя совесть чиста?» «Она будет чиста, когда я найду урода, сотворившего с ними такое. Когда смогу помочь призракам обрести покой. А почему вы спрашиваете?» «Да так, стало любопытно», – туманно отозвался Люциан. «Повторюсь, держись подальше от этого дела. Мы не знаем, с кем предстоит столкнуться и кто скрывается в Академии». Я понимала, что некромант прав. Мы действительно не знали, кем был загадочный враг. Может, человеком, которому обещали сокровища. Может, одержимым. О самом страшном варианте я старалась даже не думать. Но все же в голове мелькала мысль, а вдруг среди нас есть Дарк? Не просто демон, а один из правящих, про которого рассказывала Инара. «Хорошо, мы не будем намеренно лезть в ход расследования». «Намеренно? Интересная оговорка». «Не оговорка, факт. В последнее время от меня мало что зависит. Судьба сама подкидывает задачки, которые требуется решить. Тебе ли предназначены эти задачки? Вот в чем вопрос. Ладно, отдыхай. У нас еще будет время поболтать. Скажите, Люциан, а кто будет вести расследование? Из ордена приедет Длань. Разве появление изгоняющего не вызовет подозрения? Может, лучше использовать имеющиеся у нас ресурсы? Например, вас? Нас. А еще... Тут я задумалась, стоит ли говорить про куратора. Если ты про магистра Дакре, то мне прекрасно известно, что он один из изгоняющих, хоть и отказался становиться дланью ордена. Он был бы идеальной кандидатурой, но у парня все же мало опыта. Да и даргарийская кровь порой толкает на непредсказуемые поступки. Так что пусть лучше работают профессионалы. Даже если они вызовут волну ненужных расспросов или вынудят врага затаиться? Не беспокойся об этом. Все, спи, а я пошел изымать у твоих друзей списки адептов. Даже не думал, что они так быстро все достанут. Я тоже не думала. Была уверена, что мальчики отправились отдыхать, а они, оказывается, ходили на дело без меня. Так еще и на обсуждение не пригласили. Стало обидно. Опять они пытались меня оградить. И никому даже в голову не пришло, а нужна ли мне вообще эта забота. Спокойной ночи, Раяна. Дверь открылась и закрылась вновь, оставляя меня наедине с ворохом мыслей, сомнений и продолжающей сладко спать медведицей. Не успела я толком расслабиться, как в дверь опять постучали. На этот раз, ради разнообразия, посетитель дождался разрешения войти. «Привет!» Куратор скользнул в комнату и замер в центре, странно поводя носом. «Здесь кто-то был?» «Были. Не стала я спорить, лишь немного подправив правду. Друзья забегали, помогали с уроками. Магистр Дакре, вы что-то хотели?» «Прогуляешься со мной?» «Что-то случилось?» «Нет. Хотел тебе кое-что показать, только времени совсем мало». «Дадите пару минут». «Надень брюки и сапоги», – посоветовал мужчина и вышел. Вздохнув, отложила учебник и принялась собираться. Заодно позвала тетю Зю, чтобы она присмотрела за пуговкой. На душе скребли кошки от того, что нам с малышкой не давали побыть вдвоем. Но с другой стороны, начинало бурлить радостное предвкушение, ведь куратор позвал меня с собой. Собравшись максимально быстро, я выскользнула в коридор. Прежде чем двигаться дальше, меня окинули внимательным взглядом, забрали плащ, а взамен дали другой, тяжелый, подбитый мехом, с глубоким теплым капюшоном. Сам магистр Дакре остался в кожаной куртке, но я не удивилась. За время совместного пути убедилась, что он не мерзнет. Любопытство грызло изнутри, но я мужественно держалась, надеясь, что скоро все узнаю. Когда мы подошли к стоявшей во дворе ездовой, я отметила закрепленные на ней корзину и дорожную сумку. Теперь меня стало волновать не только, куда мы направляемся, но и насколько. Забравшись на лиса, магистр протянул руки и подхватил меня с земли, усаживая перед собой. Набравшись наглости, я обняла его за талию. Совсем не хотелось свалиться на полном ходу. Миг, и лис ушел на снежную тропу, чтобы через полчаса вынырнуть в новом месте. Мы оказались на берегу моря. В это время суток и так черная вода казалась бесконечным ночным небом. Было непонятно, где заканчивалось одно и начиналось другое. Придерживая меня под руку, магистр Дакре помог дойти до валуна и, поставив корзину на песок, расстелил толстый плед. Второй остался у него в руках. «Присаживайся!» Стоило мне устроиться, привалившись к каменной поверхности, оказавшейся на удивление теплой, куратор накрыл вторым пледом мои ноги. Сам сел рядом, плечом к плечу, и достал из корзины две металлические кружки, способные на долгие часы сохранять тепло напитка. «Думаю, ты не единожды видела, как по осени перелетные птицы отправляются в теплые страны, чтобы переждать зиму в более мягком и приятном климате». Заговорил он негромко, и отчего-то его голос дрожью прошелся по телу. «Да, даже заметила стаю журавлей, когда мы с вами путешествовали». «У графитового моря есть одна особенность. В его глубинах живут удивительные существа – тиари. Далекие потомки скатов, сумевшие из пластиножаберных хрящевых рыб стать магическими созданиями. Незадолго до прихода морозных великанов они покидают море, чтобы отправиться в путь. Туда, где воды не будут затянуты ледяной коркой и позволят им любоваться небом. Сегодня именно такая ночь». Не успел магистр договорить, как из воды вынырнула первая рыбина. Призрачный фиолетово-синий свет окутывал плоское тело и черные крылья-плавники, с помощью которых это чудо летело. Следом за ней появилась еще одна и еще. Через несколько минут все пространство заполнили тиари разных размеров. Покидая темные воды, они взмывали в не менее темное небо. Никогда не видела ничего более прекрасного и невероятного. Капли, срываясь с гладкой кожи, отражали призрачное сияние, отчего казалось, будто небо плачет жемчужными слезами, провожая волшебные создания. Подавшись вперед, я с открытым ртом смотрела на удивительный танец летающих рыб, даже не чувствуя холода морозной ночи. Последним из воды вынырнул самый огромный тиари. От взмаха его плавников в стороны разлетелись брызги, и несколько из них даже долетело до нас. «Королева!» – прокомментировал магистр негромко. Остальные создания, до этого кружившие по спирали, словно только и ждали свою венценосную особу. Закружившись интенсивнее, они внезапно сорвались наискосок и ввысь, собираясь отдельными группами. И вот уже несколько стаек взяли направление на юг, постепенно превращаясь в яркие точки, уносящие с собой чудесный свет и магию момента. После того, как последний тиари погас в ночи, я еще некоторое время сидела молча, пораженная увиденным. Куратор тоже молчал, позволяя прийти в себя. Наконец, уложив бушующие в груди эмоции, я повернулась к Даргарицу с широкой улыбкой. «Спасибо!» – прошептала искренне. «Спасибо огромное! Это самое потрясающее, что я когда-либо видела!» «Однажды я покажу тебе чудеса Звездного моря, устрою прогулку по жемчужному городу и отвезу в Даргамен. Хочешь?» «Очень!» – не стала отрицать. «Но почему мне?» «Для чудес нужна хорошая компания». «И вы считаете мою хорошей?» «Лучшей», — хрипло произнес мужчина и подался вперед, отчего между нами почти не осталось расстояния. «Я могу тебя поцеловать?» Это был самый неожиданный вопрос в моей жизни. Но вот удивительно, не было ни растерянности, ни размышлений, ни сомнений. Я сама подалась к магистру навстречу, не смело касаясь губами его губ. На мгновение прошило странное чувство узнавания, но оно быстро исчезло под напором сводящих с ума прикосновений. Мой несмелый поцелуй, направляемый чувственными губами, перерос во что-то потрясающее. Я даже не поняла, в какой момент оказалась сидящей на коленях куратора. Более того, обнимала его ногами за талию, крепко прижимаясь к горячему телу и несмело ласкала пальцами шею и плечи. Меня накрыло. Никогда я не испытывала таких сильных чувств. Никогда не сгорала от непонятного жара, сжигающего стыдливость и сомнения. Здесь и сейчас все было удивительно правильно, потрясающе, невероятно, чудесно. Лишь когда воздуха стало не хватать, я чуть отстранилась, заглядывая в полыхавшие фиолетовым огнем глаза. Вот сейчас, именно сейчас, стоило смутиться. Отвести взгляд и спрятаться на плече мужчины, но я не могла. Как зачарованная смотрела на красивое лицо, гладила его кончиками пальцев и млела от легких поглаживаний по спине. Не просто под плащом, но еще и под курткой, по тонкой рубашке, позволяющей чувствовать жар мужских ладоней. «Магистр!» «Айяр!» – поправил маг мрака, ловя мою руку и целуя ладонь. «Хочу, чтобы ты звала меня по имени!» «Айяр!» – послушно повторила я и почувствовала легкую дрожь, пробежавшую по мужскому телу. Замолчала на мгновение, отводя взгляд и закусывая губу. Очень хотелось задать один вопрос. Важный, очень важный, но я никак не могла решиться. «В чем дело, Раяна? Я напугал тебя?» «Нет, что вы!» «Ты!» – снова поправил магистр. «Тогда что?» «Почему я? В Академии столько красивых девушек!» «А я выбрал свое личное солнце. Непослушное, неугомонное, иногда даже строптивое. Но яркое, честное, верное. Знаешь, Даргарицу хватает одного взгляда, чтобы понять, что это его женщина. И дело тут не во внешности или характере. Наверное, лучше всего подойдет определение «родственная душа». Тогда в зале трактира я с первой секунды понял – ты моя». «В зале трактира?» «Я был проездом в степях метелей, перевозил очередной артефакт для ведьм. Там на меня напали мертвяки, тогда мне на выручку бросилась одна отважная девушка. Я еще не знал, что это ты, но запомнил. А затем в малом зале Академии увидел вновь и узнал. Я держался как мог, но ты раз за разом испытывала мою выдержку, даже не подозревая об этом. Прости. Не извиняйся, не за что. Я сам тянул, чтобы убедиться. Убедиться в чем? Что ты меня не боишься. Ни как ищейки, ни как мага мрака. Не боюсь, подтвердила я, зарываясь пальцами в жесткие пряди. И примешь мои ухаживания? А как же твоя невеста? Невеста? Удивился Аяр. Ну, да, тогда в Ирате ты не подался зову сирены, сказал, что его слышат лишь те, чье сердце свободно. Это действительно так. А мое на тот момент было уже занято. Тобой, Раяна. Так что, примешь мои ухаживания? Приму, произнесла я тихо, и вот теперь действительно смутилась. Только я бы не хотела, чтобы в Академии кто-то узнал про нас. Почему? Лишнее внимание от сокурсников, сплетни, шепотки, да и отношение преподавателей может измениться. Не изменится. Связь между адептами и преподавателями не является чем-то предосудительным. Но я тебя услышал и готов молчать. Некоторое время. Последнее замечание почему-то развеселило, а затем, не удержавшись, я снова подалась вперед, целуя Аяра. Он сразу же перехватил инициативу, заставляя меня буквально терять голову. Уже не волновало чудо, которое мы не так давно наблюдали. Не пугал треск воды, постепенно покрывающийся льдом от танцев морозных великанов. Здесь и сейчас, в моем сердце, рождалось что-то новое, чудесное и волшебное. У нас было свое маленькое чудо на двоих. В академию мы вернулись далеко за полночь. После головокружительных поцелуев у нас был небольшой пикник с ароматным горячим вином и вкусным сыром. Затем мы говорили. Обсуждали увиденное, делились историями из детства. А после я с восторгом слушала рассказы Аяра о его путешествиях и заданиях. Как-то так получилось, что все это время я провела у него на коленях. Пыталась слезть, но Даргариец не позволял, пресекая каждую попытку поцелуем. Не таким страстным, как самый первый, скорее нежными, игривыми, но не менее приятными. В итоге спать я отправилась в самом замечательном настроении, позабыв и о призраке, и о враге в академии, и даже о странном посетителе моей спальни. Обязательно расскажу об этом куратору, но уже в следующий раз.